«Наконец-то нашел его!» Пара глаз за толстыми стеклами очков отражала свет экрана в темноте. За ноутбуком сидел человек средних лет. «Голоба Лексус, вы мелочные ублюдки! Я наконец-то нашел то, что искал. Теперь никто не сможет меня остановить. Люцифер воскреснет, и новый свет погрузится во тьму!» Мужчина что-то печатал с молниеносной скоростью, и спустя какое-то время на экране высветилось окошко. «Запустить мастер-код проект Люцифер. Да, нет». В мертвенно-пустых глазах человека заиграла радость, и он занес палец над клавишей «Y», но тут за его спиной послышался голос. «Стой!» Человек вздрогнул и обернулся. Как оказалось, к нему незаметно подобрались солдаты спецназа, взобравшиеся по отвесному горному склону. Судя по значкам на их форме, это были специальные агенты безопасности Global Access. При их виде человек сконфуженно спросил. «Но как вы нашли меня?» «Благодаря новому свету!» Из-за спин спецназовцев вышел мужчина в костюме лет 30, который достал небольшой планшет и продолжил. «Мы ищем тебя на протяжении последних 2 лет. Я и подумать не мог, что в итоге мы найдем тебя здесь. Но затем в наши руки попало видео, снятое одним из игроков нового света». Человек включил видео на планшете. Это были воспоминания, обнаруженные Арком в лабиринте мысли. В частности, в одном из воспоминаний некий человек плакал, стоя над свежей могилой. Рядом с ней агенты безопасности Global Access обнаружили человека с ноутбуком. Посмотрев на экран планшета, человек в костюме тяжело вздохнул. «Могила Юны! И вот ты снова здесь, Пак Вусон! Хамен Ву!» Человеком в костюме был никто иной, как Хамен Ву, директор департамента планирования, а человеком с ноутбуком в руках, пропавшим несколько лет тому назад разработчик игры Пак Вусон. «Что ж, рано или поздно это должно было произойти!» Холодно улыбнувшись, проговорил Пак Вусон. «Я узнал эту могилу. Ты решил похоронить ее в родном городе, не так ли? Ты исчез, забрав ее тело из больницы, поэтому, увидев могилу на видео из лабиринта мысли и зная о твоих планах покончить с новым светом в ближайшее время, я подумал, что мы сможем найти тебя здесь. Что ж, слухи не преувеличивали твои таланты!» Засмеялся Пак Вусон. Это был смех человека, давно мертвого изнутри. «Как бы там ни было, вы опоздали! Все кончено!» «Я знаю. Мы следим за ситуацией в новом свете по прямой видеотрансляции игроков!» Кивнул Хамен Ву и, посмотрев на могилу Юны, продолжил. «Как оказалось, все, что нам было известно, это сплошная иллюзия. Мастер-ключ — это ключ к главному серверу нового света, и все это время мы считали, что его прячешь ты. Что? Что за чушь ты несешь? Мы считали, что ты получил доступ к мастер-коду и хорошо спрятал его. Но ты сам, в свою очередь, пытался проникнуть на главный сервер, чтобы заполучить его, не так ли? Но разве это не так? Нет, мастер-код спрятали не мы. Но кто же способен на такое, если не сотрудники Global Access? Юна!» Горько вздохнул Хамен Ву. «Заткнись!» Лицо Пак Вусона исказил гнев. «Как смеешь ты впутывать в это Юну?» «Но это правда. Я и сам узнал об этом только недавно». Пак Вусон тяжело перевел взгляд на могилу Юны, а Хамен Ву тем временем продолжил. «Я наконец раскрыл всю правду, стоящую за игровыми событиями». «Всю правду? Какую еще правду?» «Думаю, ты поймешь лучше меня. Когда мы создавали новый свет, мы не включили в него ни Темного Лорда, ни 7 героев. Тем не менее, сценарий с Лордом Тьмы откуда-то появился в данных сервера, и в противодействии ему возникли 7 героев. Мы знаем, что Темный Лорд — это твое творение». Пак Вусон нахмурился при этих словах. «Лорд Тьмы не был создан нами во время стадии разработки, так что он отличается от обычных NPC. По сути, это компьютерный вирус, занесенный тобой на наш сервер с целью уничтожить новый свет. Так называемый проект Люцифер. Этот вирус попытался уничтожить все данные на главном сервере до выхода нового света в продажу». «Я должен был так поступить!» Снова разразился гневом Пак Вусон. «Мне не следовало создавать новый свет в первую очередь! Эта чертова игра погубила ее!» Но Хамен Ву, не обращая на него внимания, продолжил свою тираду. «Но проект Люцифер был установлен до того, как ему удалось уничтожить новый свет. Да, это застало меня врасплох. Вам, недотёпам, удалось раскусить мой план, однако у вас не получилось полностью удалить проект сервера!» Хмыкнул Пак Вусон. «Верно». Хамен Ву лишь покачал головой. «Стыдно признавать, но мы даже не подозревали о существовании проекта Люцифер вплоть до недавнего времени». «Что? В каком смысле?» «Изначально мы решили, что это просто какой-то вирус, не имеющий к тебе никакого отношения. и потому мы понятия не имели, как с ним бороться. Мы могли лишь безучастно наблюдать, как он уничтожает наши данные, но в какой-то момент проект Люцифер был остановлен без нашего участия. Без вашего участия? Это невозможно! Тем не менее, это произошло. Конечно, если бы мы знали, что вирус твоих рук дело, то быстро справились бы и сами. Но мы потеряли контроль над сервером, не имея возможности подключиться к нему. Однако вирус остановили 7 героев. Пак Восун недоверчиво покосился на Хэмэн Ву. Это какой-то розыгрыш? 7 героев — это всего лишь внутриигровые данные! Мы тоже так думали. Но, как оказалось, это не совсем так. В то время как Тёмный Лорд представлял собой вредоносное ПО, 7 героев играли роль антивируса, замаскированного под игровой сценарий. Собственно, именно поэтому навыки героев и специализировались на противостоянии демонам. Они представляли собой программу, созданную для противодействия проекту Люцифер, и пока проект распространялся по системе, 7 героев боролись с ним, как иммунная система человека борется с болезнью. Период борьбы антивируса с вредоносным ПО под названием «Проект Люцифер» и стал впоследствии известен как «Тёмные века». Услышав это, Пак Восун непонимающим голосом спросил. «Бред какой-то! Кому могло вообще прийти в голову создать героев?» «А ты не догадываешься?» Хэмэн Ву посмотрел на Пак Восуна из-под тяжёлых век. «Это была Юна». «Юна? Это невозможно! Вы были единственными, кто имел доступ к главному серверу». «Нет, это ложь! Юна! Юна так пострадала из-за нового света! Он свёл её в могилу! С какой стати помогать вам?» «Неужели ты правда считал, что она продолжила работу над новым светом исключительно из-за жалоб и критики игроков?» «Других причин у неё не было!» «Прочти это, и сам всё поймёшь». С этими словами Хэмэн Ву достал из внутреннего кармана пиджака письмо. На конверте было написано «Моей последней любви». Пак Восун вздрогнул, узнав этот почерк. «Это же...» «Вероятно, Юна отправила тебе это письмо перед самой смертью, но ты бесследно пропал вместе с её телом, и письмо, не найдя адресата, вернулось обратно в госпиталь, где Юна проходила лечение. Оно затерялось в больничном архиве, но мы отыскали его, обнаружив записи в компьютере на твоей вилле. Прочти его, и ты поймёшь, насколько сильно ошибался». Хэмэн Ву осторожно положил письмо на землю и сделал шаг назад. Он действовал столь осторожно не случайно. Перед прибытием сюда он проверил ситуацию в новом свете и обнаружил, что время в игре остановилось за исключением Люцифера, который постепенно возвращался к жизни. Только одна вещь в мире могла сотворить такое. Мастер-код Пак Восуна, содержавшийся в его ноутбуке. Пак Восун мог с лёгкостью обречь весь новый свет на верную гибель одним нажатием кнопки, ведь по сути он держал целый игровой мир в пленниках. Однако сейчас он мгновенно отбросил ноутбук и поднял письмо. Пак Восун увидел знакомый и дорогой сердцу почерк. «Для Восуна, моей первой и последней любви. Восун, мне так жаль. Как много боли причинила я тебе, не прекращая работу над новым светом. Должно быть, ты чувствовал сильный гнев. Но всему виной твое непонимание. Как ты знаешь, я посвятила все оставшееся в моем распоряжении время новому свету. Я погибаю, и этого не изменить. К сожалению, мы живем не в игре, а в безжалостном реальном мире». Но я не хотел оставлять тебя в одиночестве при исполненном боли. Я хотел оставить для тебя что-нибудь, что будет напоминать обо мне. Огромный мир нового света — это твое дитя. Я создала все сценарии для него, и если ты отправишься в путешествие по новому свету, то неизбежно встретишь людей и переживешь события, сотворенные моей рукой, и я верю, что это величайший дар, который я могу тебе преподнести. Но ты... Теперь ты пытаешься уничтожить плоды моей самоотверженной работы, и я опасаюсь этого. Я несколько раз пыталась объясниться с тобой, но ты не слушал. Так что я втайне спрятала мастер-код на главном сервере нового света. Пожалуйста, пойми, я должна была так поступить. Ведь больше всего от уничтожения нового света пострадаешь именно ты. Я надеюсь, теперь ты понял меня правильно. Я молю тебя, сохрани жизнь нашему общему детищу, новому свету. Навечно твоя, Юна. Но как? Письмо едва не выпало из дрожащих рук Пак Восуна. «Это чистая правда», — в очередной раз вздохнул Хэмэн Ву. «Юна спрятала мастер-код. Она просто хотела спасти ваше дитя, новый свет. Но ты всё равно создал Люцифера. И в ответ она сотворила 7 героев, призванных наделить игроков нового света силой противостоять тьме. Именно поэтому каждая попытка красного воскресить Люцифера неизбежно привлекала героев. Когда они, разбросанные по всему новому свету, собирались воедино, они становились идеальной вакциной против вируса под названием «Красный». Это была не череда случайностей, а запланированные последствия конфликта между Пак Вусуном и Юной. А больше всего от этого конфликта страдала корпорация Global Access. Если подумать, компания терпела гигантские убытки из-за супружеской ссоры. «Нет!» — проговорил Пак Вусун дрожащим голосом. А он резко встряхнул головой и закричал. «Нет, этого не может быть! Это подделка!» «Пак Вусун, неужели ты так и не понял? Юна любила Новый Свет больше кого бы то ни было. Как по-твоему, почему? Она просто хотела оставить для тебя что-нибудь, что будет напоминать о ней после смерти». И Пак Вусун кое-что вспомнил. «Наконец-то все кончено». С этими словами Юна улыбнулась так, как не улыбалась уже многие месяцы. Вспомнив эту улыбку, Пак Вусун все осознал. Она просто хотела оставить ему и целому миру воспоминания о себе. На самом деле она не держала обиды на Global Access и игроков. «Я...» Заикаясь, проговорил Пак Вусун, уставившись в пустоту. «Отряд! Схватить Пак Вусуна и его ноутбук!» Агенты скрутили потерявшего сознание разработчика и отобрали его компьютер. Обыскав Пак Вусуна, один из агентов прокричал. «Шеф! Кажется, он проглотил какой-то яд!» «Что?» «Вероятно, он планировал покончить с собой после уничтожения Нового Света!» «Проклятие, как он! Если сейчас же доставить его в госпиталь, то у него еще есть шанс выкарабкаться!» «Тогда чего вы ждете? В реанимацию его, быстро!» «Есть!» Один из агентов подхватил Пак Вусуна на руки и поспешил прочь. Хэмэн в уже какое-то время провожал его взглядом, а затем спросил. «Что с ноутбуком и мастер-кодом?» «Я не знаю! Ноутбук вырубился от удара о землю!» «Да чтоб его!» Хэмэн побледнел.